Буква Р. Разлив. Смотри, паводок. Ратлин. Безлопастная объемная приманка для спиннинговой ловли с плоским срезом в носовой части или в передней части спины в районе соединительного кольца. Обладает мелкой дрожащей игрой, напоминающей игру цикады. Отличная приманка для облова глубоких мест равномерной и ступенчатой проводкой. Риппер. Смотри, виброхвост. Рогатка. Приспособление для забрасывания прикормки на большие расстояния. Рукав. Ответвление русла реки. Русло реки. Наиболее глубокая часть реки, сформированная основным потоком течения. Ручейник. Шитик. Личинка бабочки, живущая в чистых ручьях и в прибрежной полосе рек, прячущаяся в своеобразном продолговатом домике из донных микрочастиц. Рыболовный ящик. Ящик для хранения и переноски снастей. В зимний ящик рыболовы также укладывают удочки и все необходимые принадлежности, а во время ловли он служит удобным сидением.